Сима-сан. Или как там правильнее? Кикути, да?» На этот раз он меня сильно не удивил. «Вот как? Ты знал?» Он хрипло засмеялся. «Значит, я прав. До сих пор я сомневался. Но ничего. У меня воображение работает. Я не только целыми днями свой кассетник слушаю. Времени у меня хоть отбавляй. Любую газету или журнал могу в мусорке найти. Ты любишь поспать. Вчера утром я все газеты успел просмотреть до того, как ты глаза протер. А потом опять их выкинул, чтобы тебе на глаза не попались». «Но как ты догадался из этих статей, что это я?» «Ты появился сразу после фейерверка в парке Тио. К тому же со вчерашнего дня тебя волнует, не приходили ли копы. Не находишь? По времени идеально совпадает с тем, что написано в статьях. Но уверенность ко мне пришла, когда ты объяснил название книжки профессора. Далеко не каждый способен разобраться в таких мудреных словах». Я легонько вздохнул. Перейдя через улицу Ясукуни, я повернул налево, направившись к Исетану. Название сети крупных универмагов. Тацу молча следовал за мной. «Но почему надо было скрывать прошлое господина Кисигавы?» Кажется, он сомневался, но в конце концов сказал, видно, решился. «А разве не стыдно интересоваться чужой жизнью? Особенно если это несколько расходится с моими принципами. Поэтому я и молчал. Но сегодня ты проявил ко мне заботу. В общем, Нисио, так зовут рыжего парня, появился у нас где-то с месяц назад. Он проводил исследования по нашим деткам. Я помог ему. Он знал, что я хорошо со всеми знаком, вот и обратился ко мне. Я, конечно, не особо хотел влезать в эти дела, но согласился. Он говорил, что проводит религиозное исследование прав бездомных. Ненужное любопытство, конечно, ну да ладно». «И о чем он расспрашивал?» «Да ничего особенного. Работа, место прописки, состав семьи, вот, пожалуй, и все. Исследовал, какие старики становятся бездомными. Задавал и медицинские вопросы». «Ты сказал, что устыдился, но, думаю, по другим причинам. Ты не просто так стал помогать ему. Что ты получил взамен?» Тацу покраснел в один миг, подавленно опустил голову. Видимо, я сильно задел его самолюбие. «Как ты догадался?» — спросил Тацу прерывающимся голосом. Я достал из кармана желтую листовку. Господин Кисигава — специалист по судебной медицине. Он дал мне подсказку. Может, это листовка и для привлечения адептов, но есть и другие пути ее применения. Реклама наркоты, я не ошибся? Тацу молчал. Я еще раз прочитал текст листовки. «Давай поговорим с тобой вместе с божественной субстанцией, которая утверждает, ты несчастен, если не можешь превзойти эту реальность. Божественная субстанция — это наркота. Превзойти реальность — эффект от наркоты. Поговорим вместе, ширнемся». Очень понятная картинка складывается. С другой стороны, это гимн дури. В нем, по-моему, собраны все метафоры, которые ходят среди любителей вещества. Я слышал, что подобные сборища иногда напоминают секты. Вдобавок есть и бизнес-эффект. Расплывчатость текста подходит для привлечения новых потребительских слоев. А копам и невдомек. Судя по всему, сработано по высшему разряду. «Ну ты и силен», — сказал Тацу. Я тоже понял, что к чему, когда прочитал листовку».